Мир гуманитарный был разбит в соответствии с исходной классификацией, основанной на 5 чувствах и 3 способностях — память, рассудок и воображение. Так что картины, к примеру, должны были размещаться на скрещении 2 прекрасных лестниц, одна из которых вела в фойе зрения, другая же в зал воображения. По коридору, проходящему через отдел ремесел, расположены прямо над холлом осязания. В свою очередь путь к истории пролегал через сводчатую галерею памяти, великолепный, сплошь мрамор и бронза, интерьер которой был запечатлен в серии превосходных гравюр. Взаимосвязанность и взаимозависимость человеческих познаний и достижений как в зеркале отражались в сложнейшей внутренней архитектуре музея, схожего и сравнивавшегося с губкой, кристаллом и живым испещренным прожилками листом. Сеть переходов и коридоров непрерывно разрасталась, что вело к бесчетным переделкам чертежей и рисунков, происходившим по мере того, как из музейного отдела поступали таинственные указания проложить, к примеру, прямой путь из зальца забытых искусств в палату религии или от мезонина честолюбия к алькову сметливости. Что означают тот или предполагают эти переходы, знал лишь тот, кто был причастен глубочайшим тайнам воображаемых смотрителей музея, а остальным же оставалось строить догадки. Что же касается библиотеки, соединенной с своим соседом системой переходов, сложность которой превышала все возможности символического представления, здесь скрывались тайны едва ли не большие. Была использована та же классификационная система, что и в музее. 2 эти здания зеркально повторяли друг друга. Красота этой симметрии особенно заметна на гравюрах, изображающих их фасады. Каждому объекту в музее соответствовала, по слухам, книга или несколько книг в библиотеке. Но там было и множество книг, не связанных ни с одним из экспонатов. К примеру, «Естественная история единорогов» или «Геометрия круглых квадратов». Тот факт, что книг подобного рода насчитывало значительно больше, чем тех, в которых каталогизировались экспонаты музея, означал, что общая площадь библиотеки в точности совпадала, несмотря на плотность расстановки стеллажей, с площадью соседа. Это же, в свою очередь, обеспечивало сохранение симметрии, коя была сочтена столь желательной членами первоначальной бригады архитекторов. Отсылка к строчкам из «Охоты на снарка» Льюиса Кэрролла. Но одно непременно имейте в виду — не нарушить симметрию в целом. Вопль 5, перевод Григория Кружкова. В итоге получилось бы уравновешенное здание, где нашло бы себе место все, что смог когда-либо придумать или понять мозг человека. Симметричный комплекс из 2 половин, связанных коридорами и переходами, дающими возможность перемещать знания и переклассифицировать, анализировать и синтезировать, не покидая его богато изукрашенного чрева. Создавался некий мозг из мрамора, дерева и стекла, чей мыслительный процесс должен был осуществляться не течением живых гуморов, но бесконечными странствиями его смотрителей, служителей и посетителей. По средневековым представлениям гуморы — жизненные соки, кровь, флеги, желчь, черная желчь, взаимодействие которых определяет всю жизнь человека. Так что Райнштадту предстояло стать не только лишь городом энциклопедии, но и городом-организмом. Его центральная мозгоподобная структура соединялась сетью прекрасных дорог со сторожевыми башнями на городских стенах и с обсерваторией, устроенной на одном из окрестных холмов. Более того, Этот организм будет наделен самосознанием, ибо разве не будут все эти карты и чертежи, эти гравюры и биографии храниться в одном из отделов библиотеки? Разве не будет музей содержать самого себя как важнейший из своих экспонатов?